Хозяин был старик угрюмый, с огромной лысой головой. От юных лет с казенной суммой он жил как с собственной казной. В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота, и потому он был игрок, его единственный порок. Любил налево и направо он в зимний вечер прометнуть, четвертый куш перечеркнуть, рутеркой понтернуть со славой, и талью скверную порой запить цемлянского струей. Он был врагом трудов полезных, трибун тамбовских удальцов, гроза всех матушек уездных и воспитатель их сынков. Его крапленые колоды не раз невинные доходы с индейек, масла и овса вдруг пожирали в полчаса. Губернский врач, судья, исправник — таков его всегдашний круг. Последний был делец и друг, и за столом такой забавник, что казначейший иногда сгорит, бывало, от стыда. Я не поведал вам, читатель, что казначей мой был женат. Благословил его создатель, послав ему в супруги клад. Ее ценил он 1000 воста, хотя держал довольно просто и не выписывал чепцов ей из столичных городов. Придав ей таинство науки, как бросить вздох или томный взор, чтоб легче влюбчивый понтер не разглядел проворной штуки, меж тем догадливый старик с глаз не спускал ее на миг. И впрямь Авдотья Николаевна была прилакомый кусок. Идет, бывало, гордо, плавно, чуть тронет землю башмачок. В Тамбове не запомнят люди такой высокой полной груди. Бела, как сахар, так нежна, что жилка каждая видна. Казалось, для нежной страсти она родилась. А глаза... Ну, что такое бирюза, что небо? Впрочем, я отчасти поклонник голубых очей и не гожусь в число судей. А этот носик, эти губки... 2 свежих розовых листка, а перламутровые зубки, а голос сладкий, как мечта. Она картаве говорила, не чисто «р» произносила, но этот маленький порок кто извинить бы в ней не мог. Любил трепать ее ланиты, разнежись старый казначей. Как жаль, что не было детей у них. Для большей ясности романа здесь объявить мне вам пора, что страстно влюблена в Улана была одна ее сестра. Она, как должно, тайну эту открыла Дуне по секрету. Вам не случалось 2 сестер замужних слышать разговор? О чем тут, Боже справедливый, не судят милые уста? О, русских нравов простота! Я, право, человек не лживый, а из-за ширма фраза 2 «такие слышал я слова». Итак, тамбовская красотка ценить умела уж усы. Что ж, знание ее сгубило. Один улан, повеса милый, я вместе часто с ним бывал, в трактире номер занимал, окно в окно с ее уборной. Он был мужчина в 30 лет, штаб-ротмистр. Строен, как корнет, взор пылкой, уз довольно черный, короче, идеал девиц, одной из славных русских лиц. Он все отцовское имение еще корнетом прокутил, с тех пор дарами провиденья, как птица божия он жил. Он спать ложась, привык не ведать, чем будет завтра пообедать. Шатаясь по Руси кругом, то на курьерских, то верхом, то полупьяным ремонтером, то волокитой отпускным, привык он к случаям таким, что я бы сам почел их вздором, когда бы все его слова хоть тень имели хвостовства. Страстьми земными не смущаем, он не терялся никогда. Бывало, в деле под картечью всех рассмешит надутой речью, гримасой, фарсой площадной или неподдельной остротой. Шутя однажды после спора, всадил он другу пулю в лоб, шутя и сам он лег бы в гроб. Порой не злобен, как дитя, был добр и честен, но шутя.